Небесная стрела. Боюсь, не меньше 100 детективных историй начинаются с того, что кто-то обнаружил труп убитого американского миллионера. Обстоятельство, которое почему-то повергает всех в невероятное волнение. Счастлив, кстати, сообщить, что и наша история начинается с убитого миллионера. А если говорить точнее, с целых 3, что даже можно счесть «эмбара де реше». Но именно это совпадение, или, может быть, постоянство в выборе объекта, и выделили дело из разряда банальных уголовных случаев, превратив в проблему чрезвычайной сложности. Не вдаваясь в подробности, молва утверждала, что все 3 пали жертвой проклятия, тяготеющего над владельцами некой ценной исторической реликвии, ценность которой была, впрочем, не только исторической. Реликвия эта представляла собой нечто вроде украшенного драгоценными камнями кубка, известного под названием «Коптская чаша». Никто не знал, как она оказалась в Америке, но полагали, что прежде она принадлежала к церковной утвари. Кое-кто приписывал судьбу ее владельцев фанатизму какого-то восточного христианина, удрученного тем, что священная чаша попала в столь материалистические руки. О таинственном убийце, который, возможно, был совсем даже и не фанатик, ходило много слухов и часто писали газеты. Безымянное это создание обзавелось именем, вернее, кличкой. Впрочем, мы начнем рассказ лишь с 3 убийства, так как лишь тогда на сцене появился некий священник Браун, герой этих очерков. Сойдя с палубы атлантического лайнера и ступив на американскую землю, отец Браун, как многие англичане, приезжавшие в Штаты, с удивлением обнаружил, что он — знаменитость. Его малорослую фигуру, его малопримечательное близорукое лицо, его порядком порыжевшую сутану на родине никто бы не назвал необычными, разве что необычайно заурядными. Но в Америке умеют создать человеку славу. Участие Брауна в распутывании 2-3 любопытных уголовных дел и его старинное знакомство с экс-преступником и сыщиком Фламбо создали ему в Америке известность, в то время как в Англии о нем лишь просто кое-кто слыхал. С недоумением смотрел он на репортеров, которые будто разбойники напали на него со всех сторон уже на пристани и стали задавать ему вопросы о вещах, в которых он никак не мог считать себя авторитетом, например, о дамских модах и о статистике преступлений в стране, где он еще и нескольких шагов не сделал. Возможно, по контрасту с черным, плотно сомкнувшимся вокруг него кольцом репортеров, отцу Брауну бросилась в глаза стоявшая чуть поодаль фигура, которая также выделялась своей чернотой на нарядной, освещенной ярким летним солнцем набережной, но пребывала в полном одиночестве. Высокий, с желтоватым лицом человек в больших диковинных очках. Дождавшись, когда репортеры отпустили отца Брауна, он жестом остановил его и сказал: «Простите, не ищете ли вы капитана Уэйна?» Отец Браун заслуживал некоторого извинения, тем более что сам он остро чувствовал свою вину. Вспомним, он впервые увидел Америку. Главное же, впервые видел такие очки, ибо мода на очки в массивной черепаховой оправе еще не дошла до Англии. В первый момент у него возникло ощущение, будто он смотрит на пучеглазое морское чудище, чья голова чем-то напоминает водолазный шлем. Вообще же незнакомец одет был щегольски, и простодушный Браун подивился, как мог такой щеголь изуродовать себя нелепыми огромными очками. Это было все равно, как если бы какой-то денди для большей элегантности привинтил себе деревянную ногу. Поставил его в тупик и предложенный незнакомцем вопрос. В длинном списке лиц, которых Браун надеялся повидать в Америке, и в самом деле значился некий Уэйн, американский авиатор, друг живущих во Франции, друзей отца Брауна. Но он никак не ожидал, что этот Уэйн встретится ему так скоро. «Прошу прощения», — сказал он неуверенно. «Так это вы, капитан Уэйн? Вы его знаете?» «Что я не капитан Уэйн, я могу утверждать довольно смело», — невозмутимо отозвался человек в очках. «Я почти не сомневался в этом. Оставлял его в автомобиле, где он сейчас вас дожидается. На ваш второй вопрос ответить сложнее. Я полагаю, что я знаю Уэйна, его дядюшку и, кроме того, старика Мертона. Я старика Мертона знаю, но старик Мертон не знает меня. Он видит в этом свое преимущество, я же полагаю, что преимущество за мной. Вы поняли меня?» Отец Браун понял его не совсем. Он, помаргивая, глянул на сверкающую гладь моря на верхушке небоскребов, затем перевел взгляд на незнакомца. Нет, не только потому, что он прятал глаза за очками, лицо его выглядело столь непроницаемым. Было в этом желтоватом лице что-то азиатское, даже монгольское. Смысл его речей, казалось, наглухо был скрыт за сплошными пластами иронии. Среди общительных и добродушных жителей этой страны нет-нет да встретится подобный тип — непроницаемый американец. «Мое имя Дрейдж», — сказал он. «Норман Дрейдж, я американский гражданин, что все объясняет. По крайней мере, остальное, я надеюсь, объяснит мой друг Уэйн. Так что не будем нынче праздновать 4 июля». Ошеломленный Браун позволил новому знакомцу увлечь себя к находившемуся неподалеку автомобилю, где сидел молодой человек с желтыми всклокоченными волосами и встревоженным осунувшимся лицом. Он издали приветствовал отца Брауна и представился. «Питер Уэйн». Браун не успел опомниться, как его втолкнули в автомобиль, который, быстро промчавшись по улицам, выехал за город. Непривыкший к стремительной деловитости американцев, Браун чувствовал себя примерно так, словно его влекли в волшебную страну, в запряженной драконами колеснице. И как нетрудно ему было сосредоточиться. Именно здесь ему пришлось впервые выслушать в пространном изложении Уэйна, которое Дрейдж иногда прерывал отрывистыми фразами, историю о коптской чаше и о связанных с ней двух убийствах. Как он понял, дядя Уэйна, некто Крейг, имел компаньона по фамилии Мертон, и этот Мертон был третьим по счету богатым дельцом, в чьи руки попала коптская чаша. Когда-то первый из них, Титус Пи Трент, медный король, стал получать угрожающие письма от неизвестного, подписывавшегося Дэниел Рок. Имя, несомненно, было вымышленным, но его носитель быстро прославился, хотя доброй славы и не приобрел. Робин Гуд и Джек-потрошитель вместе не были бы более знамениты, чем этот автор угрожающих писем, не собиравшиеся, как вскоре стало ясно, ограничиться угрозами. Все закончилось тем, что однажды утром старика Трента нашли в его парке у пруда, головой в воде, а убийца бесследно исчез. По счастью, чаша хранилась в сейфе банка и вместе с прочим имуществом перешла к кузену покойного, Брайану Хордеру, тоже очень богатому человеку, также вскоре подвергшемуся угрозам безымянного врага. Труп Брайана Хордера нашли у подножия скалы, неподалеку от его приморской виллы. Дом же был ограблен, на сей раз очень основательно. И хотя чаша не досталась грабителю, он похитил у Хордера столько ценных бумаг, что дела последнего оказались в самом плачевном состоянии. «Вдове Брайана Хордера, — рассказывал дальше Уэйн, — пришлось продать почти все ценности. Наверное, именно тогда Брандер Мертон и приобрел знаменитую чашу. Во всяком случае, когда мы познакомились, она уже находилась у него. Но, как вы сами понимаете, быть ее владельцем — довольно обременительная привилегия. «Мистер Мертон тоже получает угрожающие письма?» — спросил отец Браун, помолчав. «Думаю, что да», — сказал мистер Дрейдж, и что-то в его голосе заставило священника взглянуть на него повнимательнее. Дрейдж беззвучно смеялся, да так, что у священника побежали по коже мурашки. «Я почти не сомневаюсь, что он получал такие письма», — нахмурившись, сказал Питер Уэйн. «Я сам их не читал. Его почту просматривает только секретарь, и то не полностью, поскольку Мертон, как все богачи, привык держать свои дела в секрете. Но я видел, как он однажды рассердился и огорчился, получив какие-то письма. Он, кстати, сразу же порвал их, так что и секретарь их не видел. Секретарь тоже обеспокоен. По его словам, старика кто-то преследует. Короче, мы будем очень признательны тому, кто хоть немного нам поможет во всем этом разобраться. А поскольку ваш талант, отец Браун, всем известен, секретарь просил меня безотлагательно пригласить вас в дом Мертона». «Ах, вот что!» — сказал отец Браун, который наконец-то начал понимать, куда и зачем его тащат. «Но я, право, не представляю, чем могу вам помочь. Вы ведь все время здесь, и у вас в 100 раз больше данных для научного вывода, чем у случайного посетителя». «Да», — сухо заметил мистер Дрейдж, — «наши выводы весьма научны. Слишком научны, чтобы поверить в них. Сразить такого человека, как Титус Пи Трент, могла только небесная кара. И научные объяснения тут ни при чем. Как говорится, гром с ясного неба». «Неужели вы имеете в виду вмешательство потусторонних сил?» — воскликнул Уэйн. Но не так-то просто было угадать, что имеет в виду Дрейдж. Впрочем, если бы он сказал о ком-нибудь «тонкая штучка», можно было бы почти наверняка предположить, что это значит «дурак». Мистер Дрейдж хранил молчание, непроницаемый и неподвижный, как истый азиат. Вскоре автомобиль остановился, видимо, прибыв к месту назначения, и перед ними открылась странная картина. Дорога, которая до этого шла среди редко растущих деревьев, внезапно вывела их на широкую равнину, и они увидели сооружение, состоявшее лишь из одной стены, образуя круг вроде защитного вала в военном лагере римлян. Постройка чем-то напоминала аэродром. На вид ограда не была похожа на деревянную или каменную, и при ближайшем рассмотрении оказалась металлической. Все вышли из автомобиля, и после некоторых манипуляций, подобных тем, что производится при открывании сейфа, в стене тихонько отворилась дверца. К немалому удивлению Брауна, человек по имени Норман Дрейдж не проявил желания войти. «Нет уж», — заявил он с мрачной игривостью. «Боюсь, старик Мертон не выдержит такой радости. Он так любит меня, что чего доброго еще умрет от счастья». И он решительно зашагал прочь. А отец Браун, удивляясь все больше и больше, прошел в стальную дверцу, которая тут же за ним защелкнулась. Он увидел обширный, ухоженный парк, радовавший взгляд веселым разнообразием красок, но совершенно лишенный деревьев, высоких кустов и высоких цветов. В центре парка возвышался дом, красивый и своеобразный, но так сильно вытянутый вверх, что скорее походил на башню. Яркие солнечные блики играли там и сям на стеклах, расположенных под самой крышей окон, но в нижней части дома окон, очевидно, не было. Все вокруг сверкало безупречной чистотой, казалось, присущей самому воздуху Америки, на редкость ясному. Пройдя через портал, они увидели блиставшие яркими красками мрамор, металл и эмаль, но ничего похожего на лестницу. Только в самом центре находилась заключенная в толстые стены шахта лифта. Доступ к ней преграждали могучего вида мужчины, похожие на полисменов в штатском.